Глава 16. Кто-то крепко взял меня за плечо, и я проснулась. Перед кроватью на корточках сидел Антон. Рассвет только занимался, и в сумерках тени на его лице казались голубовато-серыми. «Что?» — тихо спросила я. «Милана заболела», — так же тихо ответил он. «Скоро выезжаем». Я повернулась. В дальнем углу кровати, укрытая розовым одеяльцем, посапывала Милана. Она лежала без подушки, разметав руки и ноги. В серебристом свете нежно блестели завивающиеся кудри. Ромашка спал в кресле у камина с тлеющими дровами. Антон, похоже, вообще не ложился. — Пойдем. Он поднялся и бесшумно двинулся к лестнице. — Хочу тебе кое-что показать, пока есть время. Пришлось несколько раз провести ладонями по лицу, чтобы заставить себя проснуться. Надо будет лечь дома хоть на пару часов. «Вера!» — шепотом позвал Антон. 22 года уже, Вера. Натянув кроссовки, я поплелась за ним. Одеяло накинуло сверху, как плащ. На кухне было так холодно, что из губ вырывалось белесое облачко. Я закуталась плотнее, но это не помогло. Антон по-прежнему был в тонком черном свитере. Как ему не холодно? За окном поднимался непроницаемый туман, пахло морозом и остывшим жилищем. По ногам сквозило, видно, неплотно прикрыли дверь. Я остановилась посреди кухни и снова потерла щеки. Ощущение было такое, будто я проспала 5 минут, да и те в холодильнике. «Что ты хотел показать?» «Ей-богу, что бы это ни было, оно не стоит подъема на рассвете». Антон обошел меня и остановился напротив. «Тебе надо научиться контролировать силу». «Прямо сейчас?» Тело отчаянно желало принять горизонтальное положение, глаза слипались. Мне казалось, я даже толком распахнуть их не могу. Ресницы были точно склеенные. «Времени мало», — отрезал Антон. Я широко зевнула, уронив одеяло с плеча. По крайней мере, ему настолько лучше, что он решил мне что-то показать. «А потом, когда вернемся в город, нельзя?» Антон застыл. Взгляд его стал жестким. «Понятно. Пойду умоюсь». Я прошлепала мимо него в ванную, где, несмотря на бойлер, не было горячей воды. Как же я скучаю по цивилизации и по кофемашине. Умыться не помогло. Я вернулась на кухню такой же убитой. Антон ждал меня, сложив руки на груди и хмуро разглядывая ботинки. Света было чуть больше, и следы усталости на его лице обозначились четче. Глубже стали линии на лбу, резче проступил залом на переносице. То, что я раньше приняла за игру теней, оказалось синяками под глазами. «Ты совсем не спал?» Я встала перед ним, закутавшись в одеяло по самый подбородок. «Это ерунда». Антон попробовал улыбнуться. Улыбка получилась вымученной, и он ее быстро стер. «В армии по 2 суток иногда не спят. Не отвлекайся». «Так точно, командир!» Я с тоской покосилась на стулья, но Антон, похоже, и не думал садиться. «Как ты поняла, что твоя сила вернулась?» «А мы можем сесть?» «Садись, если хочешь». Сам он не шелохнулся. «Ладно. Как я поняла, что сила вернулась?» Я заходила по кухне взад и вперед, чтобы не торчать перед ним, как провинившаяся школьница. И тут же вспомнила Аскольда на кладбище в ту ночь, когда он якобы снимал с меня порчу. Когда я разозлилась. «А еще?» Я высвободила руку из-под одеяла и протерла глаза. «Сказать Антону про Лешу? Он ведь мне не... никто, по сути?» «В целом, всегда, когда я сильно злилась», — сообщила я, — белесым сумерком за стеклом. «Это ведь правда. Я разозлилась на Лешу и чуть его не убила. И на Аскольда злилась много раз. «Когда меня накрывали сильные эмоции», — повторила я, подводя черту. «Да». «И все?» Я обернулась. Взгляд прищуренных карих глаз просвечивал не хуже рентгена. «Когда мне что-то угрожало, я пугалась и теряла контроль. Это все». Антон стоял, не шелохнувшись. «А что ты обычно делаешь, чтобы вызвать силу?» «Раньше думала о снеге и стуже, но в последнее время...» Вспомнилось, как сила пролилась сквозь кожу, чтобы заморозить ему сбитые костяшки. «Сейчас думать не надо, оно само». «Ясно». Антон плавно двинулся ко мне, и то ли от его походки, то ли от странного выражения лица мне вдруг стало не по себе. «Антон!» — я сама услышала, как напряженно звучит мой голос. «Схема выходит простая», — негромко заговорил он. «Ты пугаешься, сила ускользает. Значит, нужно научиться сдерживать ее, когда тебе страшно». Я отступила, упершись спиной в подоконник. «Понятия не имею, что ты задумал, но мне это не нравится». Он приближался. «Тебе нужно придумать какой-то образ, который поможет сдерживать силу». «Антон!» — сон как рукой сняло. «Стой, где стоишь, ладно?» Но он продолжал идти, медленно, маленькими шагами. Я помнила эту походку. Однажды я уже видела ее в тире. «Подойдешь ближе, я тебя холодом содану!» Антон замер. Брови вопросительно взметнулись, потом он беззлобно усмехнулся. «Мне это давно не страшно. Представь себе что-нибудь, что сдержит холод. Стеклянный купол, забор, кладбищенскую ограду». Я хмыкнула. «А потом ты на меня накинешься, и мы проверим, насколько хорошо работает этот образ?» Оттолкнувшись от подоконника, я шагнула к нему и встала так близко, что могла разглядеть седые волоски в отросшей щетине. Рука его взметнулась. Антон схватил меня за запястье так же легко, как давеча ромашка. «Да сколько можно? Что у вас за привычка людей хватать? Я же сказала...» Я дернула запястье на себя, но ничего не произошло. Антон сжимал основание кисти, молча смотря на меня сверху вниз. В его темных, уставших глазах я прочла ответ, который все это время был на поверхности и который я отказывалась замечать. Тогда, в комнате Ваньки, куда он притащил меня. В тире, когда продолжал сжимать основание большого пальца, хотя я давно отпустила пистолет. «Тебе это нравится», — ошарашенно прошептала я. Антон разжал пальцы. «Нет». И без того бледное лицо побелело еще больше. «Вера», — я опустила освободившуюся руку. Холод внутри меня молчал, как молчал оглушительно схлопнувшийся мир. «Он же все это время защищал меня. Пару дней назад растирал мне голые плечи и руки, говорил, что не даст в обиду. Как может кто-то защищать тебя и одновременно хотеть причинить боль? Разве так бывает?» «Я бы никогда...» — начал Антон. Я запоздало осознала, что качаю головой, медленно, не отрывая взгляда от куска кирпичной стены напротив. «Если смотреть на что-то другое, я не рассыплюсь на тысячу замерзших льдинок, на осколки себя самой. Отпусти!» Кажется, я произнесла это вслух или только подумала. Антон ведь больше не держал меня. По телу расползалось онемение. В абсолютной тишине я прошла к двери в ванную, тщательно прикрыла ее за собой, скинула одеяло, расстегнула кофту, в которой спала, оголила кожу над кромкой ночнушки и, не давая себе времени подумать, прижала обе ладони к груди. «Лучше я прямо сейчас стану зимней девой, чтобы больше не чувствовать. Ледяное озеро, снега, окутывающие деревья. Они заморожены до самой сердцевины, до самой своей сути». «Вера, я не буду заходить», — послышался снаружи глухой голос. «Скажи только, что ты не собираешься ничего с собой». Я зажмурилась. «Озеро покрывает толстый слой льда, и под ним лица, лица, лица. Я бы никогда тебе ничего не сделал и не сделаю. Обещаю, я тебя больше пальцем не трону. Клянусь!» «Да что же оно не работает?» Я оторвала руки от груди и наобум приложила к деревянной доске. Там мгновенно покрылась ледяной коркой. «То есть я могу заморозить что угодно, кроме собственного сердца?» В груди взревело негодование. Я распахнула дверь, чуть не заехав Антону по лицу. Быстро, пока он не опомнился, накрыла ладонью черную ткань на его груди. Сердце под моими пальцами стукнуло тревожно и жалобно. Антон не издал ни звука. Руки его были опущены, губы плотно сжаты. Он ждал. Ледяные иглы изнутри покалывали мне кожу на подушечках пальцев. Ему не нужно было учить меня контролировать силу. Вот она я. Вот она сила, по-прежнему внутри моего тела. Не течет по его венам, не обволакивает бешено колотящееся сердце. Мы так и стояли, молча, глядя друг другу в глаза. Потом Антон чуть заметно кивнул. Я сама толком не знала, что собираюсь сделать. Не себе, так ему заморозить сердце? Совсем остановить? Мне же все равно кого-то нужно убить. Испугавшись этой мысли, я отдернула ладонь. «Никогда!» — хрипло шепнула я, чувствуя, как озноб ползет по плечам. «Ты понял?» «Никогда!» Он снова кивнул и, сцепив за спиной руки, покорно опустил глаза. «Антон! Мы выехали сразу, как рассвело. Ромашка остался еще на полдня. Сказал, нужно проверить бойлер и подкрутить розетки, а то коротит так, что дом вот-вот взлетит. Я смотрел на пустынную дорогу и мерно давил на газ. Нас обгоняли редкие фуры, и я тащился 60 километров в час. Медленно, зато безопасно. Из динамиков лился уютный старушечий голос, рассказывающий о царевне Несмеяне. Помогало не слишком. Милана продолжала громко капризничать, меня клонило в сон. Два кофе из Макдака не помогли. Но хоть чай купили, Милане нужно было как можно больше пить. Я глянул в зеркало заднего вида. Больше чая Милану заинтересовала картошка фри и кетчуп, в который можно макать пальцы. В итоге она сидела вся измазанная. На щеках потихоньку проступал диатез. Свитер пестрел пятнами. Вера тихо уговаривала ее попить из трубочки. Та только вертела головой и хныкала. Иногда Вера отстегивала ее и брала на руки, показывая в окно пробегающие мимо поля. Со мной она не разговаривала. Бестолочь. Надо было объяснить ей, успокоить, хотя что тут объяснишь? Когда ко мне прижалась ее ледяная ладонь, мысль была одна. Вот и все. Вот и все, Тоха. Так даже лучше. Дарина, наконец, успокоится. Милана будет в безопасности. А тебе точно не придется смотреть, как кто-то умирает на твоих глазах. Хватит, насмотрелся. Па! «Папа занят, милаша», — мягко сказала Вера. Странно было слышать от нее это «папа». «Па!» Я убавил громкость. Едем к маме, доча. Соскучилась по маме? Кстати, о маме. Я посмотрел на приборную панель, 7 утра. Ну, допустим. После 3 гудков Фрося ответила. Антон, какого хрена? И тебе привет. Будем через 1.5 часа. Ты на громкой связи. Прошло несколько секунд, и Фрося защебетала. Милаша, ты там? Милана взвизгнула. Одновременно послышался предупреждающий голос Веры. «Осторожно!» «Это Вера?» — встрепенулась Фрося. «Ты забрал нашу дочь, чтобы провести время с ней?» Я быстро снял трубку с подставки и прижал к уху. «Ты мне сказал, что тут безопасно, а сам поехал развлекаться со своей... Скотина! Она же мне обещала!» «Что обещала?» Я не смотрел в зеркало, но и так понял, что Вера напряглась. Температура в машине упала на несколько градусов. «Что отпустит тебя?» — с ненавистью выплюнула Фрося. «Она снова зимняя дева? А ты ее слуга, да? Все теперь по-старому?» «Успокойся». «Ты с ней спишь?» «Чего?» Я на секунду оторвал трубку от уха, проверить, что отключил громкоговоритель. «Ты о чем вообще?» Я поймал в отражении напряженный взгляд серо-голубых глаз. «Фрося, Милана заболела. Мы будем через 1.5 часа. Ей нужно к врачу». «Ты мне ребенка решил угробить?» «Да угомонись ты!» «Пожалуйста», — уже тише добавил я. «Октябрь на дворе. Холодно. Простыло где-то». «А я тебе скажу, почему ей холодно», — рявкнула Фрося. «Потому что ты отвез ее к зиме. Я тебе запрещаю. Все, увидимся через 1.5 часа». Я вырубил звонок, какое-то время ехал молча, сосредоточившись на дороге. Потом все-таки спросил. «Что ты обещала, Фрося?» Вера отвернулась к окну и что-то пробормотала. «Что? Не слышу». «Что если снова стану зимней девой, ты не будешь моим слугой?» Громче повторила она, не поворачивая головы. Я вернулся к дороге. Позвонил Ваньке, сказал, чтобы через 1.5 часа был у дома Фроси. Позвонил соседке, спросить, как кошки. Мысли вертелись вокруг одного. Ромашка полночи шерстил интернет и свои базы, чтобы отыскать информацию о Спартаке и Меретии. Имя редкое, так что кое-что нашлось сразу. Окончил духовную семинарию в Тбилиси. Потом почему-то работал юристом. Занялся бизнесом, когда переехал в Москву. Присел за какую-то мелочь и исчез. Бог его знает почему. Умер, переехал в другую страну, сжег документы и сделал новые. Но этот человек провел некоторое время рядом с Дариной. Может, у осенней девы все-таки был слуга? Может, это не Дарина играла с Верой в кошки-мышки, а ее прихвостень? Я сжал руль. Неправильно. Не с того конца, Тоха. Надо сначала. Умирает Тема, сын осенней девы. Она требует его к себе. Какое-то время ничего не происходит. Потом кто-то хоронит его на кладбище, и туда же перебирается Вера. Я снова посмотрел на нее. Она задумчиво гладила Милану по голове. «Ты не знаешь, Тему эксгумировали?» Вера нехотя кивнула. «И?» «Его не было в гробу». Ей только таблички с надписью «Это меня совершенно не интересует» не хватало. «А кто был?» «Никто». «Почему-то я так и думал». «Выходит, Тема остался в избушке Дарины? Мертвый? Или его похоронили в другом месте?» «Бред какой-то. Могила еще эта пустая. Но даже если ее организовали специально, как сделать, чтобы Вера о ней узнала? Да еще и переехала потом и устроилась помощником смотрителя. Я же говорил с охранником кладбища. Он тоже пожал плечами на вопрос, почему в смотрители взяли молодую девушку. Интересно, кто утвердил за ней место? С заднего сиденья послышался рев. «Милаша, немножко уже осталось», — взмолилась Вера. Я покачал головой. Ребенка застудил. Сейчас с температурой верну Фросе. Она меня на пушечный выстрел больше не подпустит. Отец года! Па! Жалобный рев наждачкой процарапывал дорожку до самого сердца. Но куда я денусь посреди дороги? Минут через пять показался съезд на очередную заправку. Я включил поворотники, встал у самого края парковки. Милана от крика была уже вся пунцовая. Несколько быстрых движений, обойти машину, открыть дверцу, отстегнуть ремень детского кресла, и я прижал к себе горячее тельце. «Ну-ну-ну, доча, маленькая моя, скоро верну тебя маме, чуть-чуть совсем осталось». Вокруг не было машин, даже сама заправка, похоже, не работала. Над нами висело беспросветно черное небо. В голове мелькнуло: «Она все видит». Я крепче обнял Милану. Представить не могу, что сделал бы, если б кто-то хоть пальцем ее тронул. Да еще на моих глазах. Я задрал голову. Тяжелые тучи потемнели окончательно, сдвинулись и столкнулись. Коротко громыхнуло. Брызнул дождь. На лицо мне упали первые крупные капли. «Прости меня, Дарина». Наплакавшись, Милана потихоньку успокаивалась, а я продолжал смотреть в небо, часто моргая, чтобы вода не заливала глаза. «Все будет хорошо, доча», — прошептал я. «Папа тебя никому не отдаст». Вера. Я смотрела, как Антон ходит по пустой площадке, укачивая Милану, и думала о том, что, кажется, никогда в своей жизни не видела, чтобы один человек так любил другого, маленького, беззащитного и удивительно бесполезного. Правду я читала. Дети вызывают столько умиления, чтобы взрослые не оставили их в снегах и не скормили хищникам. А если придется, спасли от опасности даже ценой собственной жизни. Я положила ладони на влажные штаны. Садиться в машину в ночнушке не рискнула, так что последние несколько часов наслаждалась ощущением льнущей кожи сырой ткани. Штаны вечером пришлось застирать. Антон не включал отопление, чтобы Милане не стало жарче, так что высохнуть у них не было никакой возможности. А мне оставалось только активно визуализировать горячий душ, в кои-то веки жалея об утраченной способности оживлять фантазии. О том, что произошло утром, я старалась не думать. Точнее, не могла думать, потому что каждый раз, когда пыталась, в груди что-то жгло и ломило. Так что я размышляла о Тёме. Про эксгумацию Лёша написал мне еще ночью. Как Аскольд и говорил, могила оказалась пуста. Администрация кладбища начала расследование, но я была почти уверена, ничего они не найдут. Я вытащила из влажного кармана телефон. Даже часа не хватило, чтобы толком зарядить его. Розетка в доме была дохлая. Я открыла знакомый мессенджер. Аскольд был в сети 2 часа назад и набрала сообщение. «Привет. Ты можешь определить, где находится человек?» Кружочек напротив его имени загорелся зеленым. «Приветствую. Нужно фото. Лучший биоматериал». «В смысле, часть тела? Ногти или волосы? Можно то, что человек постоянно носит с собой, вроде нательного креста». Я посмотрела в окно. Антон застыл с Миланой посреди парковки и, кажется, что-то ей говорил. «Ты подумала над моим предложением?» — спросил Аскольд. «Я могу просто купить у тебя эту услугу». «Не стоит, я сделаю». Я быстро набрала, пока он не вышел из сети. «Биоматериал будет сегодня вечером. Можем увидеться». «Мне заехать к тебе?» Антон вернулся к машине и аккуратно погрузил Милану в автокресло. Скользнул по мне взглядом. «Все нормально?» «Да». «Я сама пришлю тебе адрес». Еще не хватало, чтобы Аскольд снова ошивался на кладбище. Я глубоко вздохнула, наблюдая, как по мере приближения к городу за окном рассеивается моросящая дымка. Написала Ване. «Привет. Можешь спросить у Петровича про мой телефон? Антон сейчас занят». «У Петровича твой телефон?» — тут же отозвался Ваня. «А к кому еще Антон мог отвезти его на экспертизу?» «За эти несколько дней я, похоже, узнала его лучше, чем за предыдущие 2 года. Просто спроси, пожалуйста». За окном замелькали первые высотки. Белые, сероватые и цвета взбитых сливок. Хотя вблизи они, я знала, напоминают что угодно, только не сливки. Грязные, блеклые и однообразные. На экране появилось сообщение от Вани. «Ага, у него. Забрать?» «Забери, пожалуйста. Привезешь к дому Фроси?» «Спасибо». Милана во сне тихонько вздохнула. Я коснулась пальцем ее раскрытой ладошки. «Я буду скучать по тебе, маленькая несносная девочка». Пухлая ручка с ямочками, на удивление, крепко ухватила мой палец. За окном маячила пробуждающаяся Москва. Антон. Когда Милана успокоилась, я снова смог сосредоточиться, насколько это вообще возможно после 5 часов сна за 2 суток. Упорно лезло в голову, что я что-то упускаю. Еще раз. Умирает Тема. Кто-то делает его могилу на кладбище. Потом туда устраивается Вера. Так? «Вера», — позвал я. Прильнув лбом к стеклянному окну и накрывшись пальто, она спала. Или только прикидывалась. «Спишь?» «Нет», — ответила она, но глаз не открыла. «Что?» «Как ты устроилась на кладбище?» «ЕГЭ не сдала». «Надо было где-то работать». «А собеседование у тебя было?» «Нет». Я въехал во двор колодец Фросиного дома. Хорошо проскочили без пробок, и во дворе, несмотря на выходной, машин было совсем немного. Я припарковался у подъезда. Какая-то мысль шелестела на подкорке, но поймать ее не удавалось. Вера работала на Архиповском. На Архиповском похоронили Тему. А еще вроде бы именно оттуда я пытался забрать ее 2 года назад. Я вышел из машины. Дождь прекратился, двор был тихим и пустынным. В лужах отражалось умытое небо. Вот все и закончилось. Осталось только вернуть Милану, дождаться Ваньку и отвезти Веру домой. Потом можно и к Дарине с повинной. Я достал спящую Милану из автокресла, повесил на плечо рюкзак. Вера тоже вышла, хмурая, отрешенная, в одной кофте. Пальто она держала в руках. «Я на скамейке подожду». «Лады?» «Точно, я ее с Архиповского тогда забирал. Она еще на могиле своего друга лежала, когда ее Тема одурманил». Я пошел с Миланой к железной двери, на ходу вспоминая код от домофона, но тот снова оказался сломан. Навстречу мне выкатилась парочка. Парень и девушка, явно перебравшие с вечера. Они крепко держались за руки, покачиваясь, оба без курток, в одних толстовках. Мало девушек. Лифт не работал. Перекинув рюкзак с вещами Миланы на другое плечо и взяв ее поудобнее, я пошел по лестнице пешком. Еще раз. Могила друга. Кости его вроде звали. Не суть. Наверняка Вера туда потом еще не раз приходила. Если кто-то наблюдал за ней, то быстро сообразил, куда Тему закапывать. Точнее, устраивать видимость могилы. А там и на работу брать можно. Только вот как устроить, чтобы ее точно взяли? И как сделать так, чтобы она могилу Темы увидела? По всему выходит, это должен быть кто-то из администрации кладбища. Такому человеку и замок ее вскрыть проще простого. Даже подгадывать не надо, когда ее нет дома. Фрося открыла недовольная, но заметно отдохнувшая. Лицо было гладким, выспавшимся, волосы блестели. «Маленькая моя!» — начала она с порога. «Тише, она спит». Но Фрося не послушала. Она нетерпеливо забрала Милану, и та снова захныкала. «Маленькая моя крошечка!» Голос звучал слишком высоко. Я поморщился. Веру, видно, наслушался. Она всегда говорит тихо, с ровными интонациями. «Папа тебя простудил! Ах, этот нехороший папа!» Я поставил рюкзак с вещами Миланы на пороге. «На связи. Пока, милаша». «Антон!» Фрося набрала в грудь воздуха, чтобы еще что-то сказать, но я уже захлопнул дверь. И только оставшись в полутемном коридоре с затхлым запахом, ощутил, как сильно устал за последние дни. Прав был Ромашка. Моложе мы не становимся. А кое-кто и сноровку теряет. Я зашагал по лестнице обратно. В голове было пусто. Сил еще что-то анализировать не было. Я вышел во двор колодец, проверил время. 8:30. Ванька будет с минуты на минуту. Возьму его и поедем. Веру еще надо подбросить на кладбище. У нее же там работа. Я остановился. То, что все это время скреблось в мозгу, вдруг предстало кристально четко. Вера сидела на скамейке, угрюмая, с растрепанным хвостиком. У ног ее стоял рюкзак. На коленях лежал телефон. Видимо, зазвонил, потому что она поднесла его к уху. Поднявшийся ветер донес до меня обрывки слов. «Да, Игорь Алексеевич, сегодня уже возвращаюсь». «Не говори ему!» Но я не успел это сказать. И крикнуть не успел. Вдалеке что-то глухо, очень знакомо хлопнуло. Правый бок мне пронзили одновременно тысячи горячих иголок. Рука сама дернулась туда, где жгло, с каждой секундой все сильнее. Кофта стала липкая. Я опустил глаза на окровавленную ладонь. Ну вот и все. Вера, 1,5 года назад. Я часто приходила на могилу Кости. Мне не нравилось в ней все. От расположения, кто добровольно выберет место у стены, до памятника, на котором кроме имени были выбиты только даты рождения и смерти. Ни фотографии, ни эпитафии. Да и камень был самый обычный, блекло-серый. У подножия стояла черная фоторамка. Костя на ней выглядел сущим школьником. В белой рубашке, еще без пирсинга и косой челки, улыбчивый и наивный. Я останавливалась у голубой оградки, не решаясь зайти. Цветы тоже не приносила, боялась, что заметит мама Кости. А еще я боялась, что кто-то подойдет и скажет: «Как не стыдно! Он тут из-за тебя лежит, а тебе хватает наглости!» Но никто не подходил. Я старалась долго не задерживаться. Плакала редко, все больше мысленно разговаривала с Костей. Просила передать весточку Лестеру. «А я тебя уже видел», — задумчиво произнес кто-то за спиной. Я обернулась. На дворе стоял июнь, но мужчина напротив был в застегнутом на молнию спортивном костюме, седой, с крепким пивным животом и кого-то смутно мне напоминал. «Здравствуйте!» Судя по массивному золотому кресту, переливающемуся в солнечных лучах, это был местный священник. Тут я вспомнила, когда его видела. В день, когда разыграла для Эдгара представление под названием «Бедная одинокая девочка», он чуть мне все не испортил. Еще заставил памятник платочком протирать. «Друг твой?» — спросил священник, кивнув седой головой в сторону памятника. Глаза у него были бледно-голубые, морщины лучками расходились от тяжелых век. «Да». «Да приберет Господь его душу и простит ему все прегрешения». Священник перекрестился правой рукой, и на тыльной стороне ладони мелькнули маленькие белые шрамы. Мягкую «е» он выговаривал как «э». «Приберет, прегрешение. Ты ему скорбью не поможешь». Я тихо усмехнулась. Я уже никак ему не помогу. Разве что могилу буду украшать время от времени. Украшать могилу? Взгляд священника сделался внимательнее. А ты умеешь? Я пожала плечами. Наверное, было бы желание.